«В том-то и дело», — рассмеялся Анчифа. «В свое время меня угораздило составить компанию Манги в его кругосветном путешествии. Я был молод, только-только собрался поступать в королевскую высшую школу, и вдруг папа заявляет, что не отказался бы от лишнего помощника. Ну, ясное дело, я решил, что высокая школа может еще несколько лет простоять без меня, а даже если и рухнет, это не моя проблема. Одним словом, мне было абсолютно ясно, что такой шанс выпадает только один раз за тысячу жизней, и я отправился с ним. Первые несколько лет все было замечательно, но в один прекрасный день, думаю, что в жизни каждого человека рано или поздно случается этот грешный прекрасный день, который переворачивает все с головы на задницу. Мой отец ненадолго оставил меня без присмотра, и я тут же угодил в плен к кумбийским пиратам, как и следовало ожидать. Вообще-то это отдельная история. Анчифа задумчиво улыбнулся каким-то своим воспоминаниям, а потом продолжил. Для начала ребята немного поморили меня голодом в трюме, а потом вдруг решили, что я еще достаточно молод, а посему из меня может выйти толк. Ну, они тут же извлекли меня из трюма, накормили. К этому моменту я был уже такой покладистый, дальше некуда. И принялись обучать основам своего национального мастерства. У них это называется морская охота. Целая наука, что-то вроде нашей хваленой угуландской магии, хотя все гораздо примитивнее, конечно. А я, как на грех, оказался способным учеником. Настолько способным, что через дюжину лет разделался со своим наставником и завладел его шикой. Этим самым стариком Фило. Только тогда он носил другое имя, которое я до сих пор предпочитаю не произносить вслух. Подозреваю, что моя грешная лоханка на редкость сентиментальна. В общем, я завладел кораблем и отправился догонять Мангу. Он как раз прислал мне зов из Суммони, так что у меня были все основания надеяться, что я там его застану. Так оно и вышло. Анчифа немного помолчал, потом неожиданно рассмеялся и покачал головой. Я тоже молчал, рассчитывая на продолжение. Разумеется, тогда мне и в голову не приходило, что в один прекрасный день я выйду на морскую охоту, — наконец сказал Анчифа. Но от меня уже ничего не зависело. Эти грешные укумбийцы умудрились повернуть колесо моей судьбы. Знаешь, у них есть такой вроде бы простенький ритуал посвящения в морские охотники. Мне пришлось пройти через эту церемонию, как и многим другим ученикам. В глубине души я посмеивался над примитивными заклинаниями у кумбийских колдунов. Дескать, где уж им одолеть парня из Угуланда? А через несколько лет я на собственной шкуре понял, что эти ребята хорошо знали свое дело. «А что именно случилось через несколько лет?» — осторожно спросил я. Мы с Мангой вернулись домой, он втиснул свою задницу в кресло и принялся за приведение в порядок своей грешной энциклопедии мира. Подразумевалось, что теперь у меня найдется время для посещения высокой школы, да я и не возражал. Тогда мне казалось, что с приключениями покончено надолго, если не навсегда. Но в один прекрасный день я обнаружил себя в порту. Я бесцельно слонялся по причалу и с тоской пялился куда-то вдаль. Это стало случаться все чаще и чаще. В конце того грешного года я встречал в порту чуть ли не каждый рассвет. Проклятые укумбийские колдуны все-таки сумели взять в плен какую-то часть меня, и я начинал смутно понимать, что без этой самой части мне нечего делать в мире нормальных людей. Дело кончилось тем, что от меня ощутимо запахло безумием. Хвала магистрам, отец не стал таскать меня по знахарям. Он быстро понял, что со мной творится. Не зря он годами колесил по островам у Кумбийского моря. В отличие от меня, Манга с самого начала относился к древней магии тамошних пиратов без особой снисходительности. Отец немного разбирался в их заклинаниях, не настолько хорошо, чтобы освободить меня от укумбийских чар, но вполне достаточно, чтобы найти единственное средство, которое могло вернуть мне рассудок. Манга сам посадил меня на Фило, помог собрать команду и отправил нас проветриться, по его собственному выражению. Я вернулся домой через 2 года, и к этому моменту мне уже было совершенно ясно, как я должен жить дальше. С тех пор много чего успело случиться, но у меня по-прежнему нет особого выбора. Анчифа комично поднял брови и рассмеялся. «Впрочем, мне не на что жаловаться. Скорее уж наоборот». «Да, наверное», — улыбнулся я. «Во всяком случае, твоя жизнь куда более занимательная штука, чем большинство других человеческих жизней». «Вот и я так думаю», — серьезно кивнул он. «Ладно, с моей жизнью будем разбираться потом, а сейчас мне предстоит немного поорать на своих ребят и все такое. Видишь, мы уже почти догнали этого беднягу, ташерского купца». Я кивнул. К тому моменту ташерский фафун был так близко, что я мог разглядеть не только трогательное название корабля, старательно вырезанное на борту. Эта громадина называлась «Сестренка», можете себе представить? Но и встревоженное выражение бородатой физиономии, взиравшей на нас с капитанского мостика. «Все-таки держи свою задницу подальше от этого борта, сэр Макс», — весело посоветовал Анчифа. «А вдруг они с перепугу начнут отстреливаться? Хотел бы я знать, кто будет объясняться с Кофой в случае чего. И не напоминай. Когда я думаю о том, что мне предстоит разговор с Кофой, меня так и тянет сунуть свою голову в самое пекло», — фыркнул я.